краем глаза стал читать, глотая хлопья с молоком. Последний раз Кейт Минни видели, когда она отправилась сдавать вступительный экзамен в престижной школе Редспун, но туда не явилась. Представительница школы подтвердила, что от пропавшей девочки экзаменационной работы не получали. Ее бабушка, 77-летняя вдова Айви Логан, заявила о пропаже ребенка вечером в пятницу. Полиция опросила соседей и вместе с добровольными помощниками приступила к поискам в окрестностях дома Кейт и школы Редспун, где проходил экзамен. Последнюю фразу Курт перечел несколько раз. Почему ее там ищут? Ведь кто-то еще наверняка видел ее в зеленых дубах, не он же один. Сознаться, что пропустил занятие, этот вариант исключался. Любой вариант был лучше, чем этот. Тогда отец узнает, что он не только прогуливал, но и побывал в зеленых дубах. Курт ждал, что объявится свидетель, кто-то, кто видел ее в зеленых дубах, и старался забыть, что кроме него ее никто не замечал. Старался забыть, каким они обменялись взглядом на тайном, безмолвном языке детей. Газеты быстро потеряли к ней интерес. Не из нормальной семьи была девочка. Не повод для бульварной шумихи. Ее исчезновение беспокоило Курта, занимало его мысли. Может быть, меньше, чем следовало бы. И определенно меньше, чем мысль о том, какое будет лицо у Курта-старшего, если он узнает о зеленых дубах вместо школы. Но все же занимало в ту неделю. Даже тогда, когда он смотрел «Суперстарс» или играл с ребятами на площадке. На восьмой день, прочтя, что полиция допрашивает соседа девочки, он убедил себя, что как раз собирался прийти со своей информацией, проявить смелость, пожертвовать собой, невзирая на последствия, но теперь нужда в этом отпала. Человека допрашивают. Всем понятно, что это значит. А если никто не арестован, тело не нашли, то пускай и он ничего не видел. И в последующие месяцы, когда ему казалось, что дом все время следит за ним, он, наверное, не связывал это ощущение со своим маленьким секретом. Курт поверил, что по молодости лет не мог осознать своего поступка. Уверовал, что тот не будет иметь долговременных последствий, что в дальнейшей жизни его не будут тревожить странные сны. Глава 29. Во второй половине дня наступало затишье. После наплыва покупателей в обеденное время и до вечернего выпуска можно было пополнить запасы, разобрать непроданные газеты, посмотреть, хватит ли пятифунтовых банкнот до следующего визита в банк. Случалось, мог час пройти без единого покупателя. Мистер Палмер не сидел сложа руки. Он намеревался поменять ассортимент журналов. Старые журналы никто не покупал. Женские «Woman's Own» и «My Weekly» лежали на полке нетронутые. Кокни Деннис в оптовой компании сказал, что растут тиражи мужских журналов. Мистер Палмер посмотрел на обложки и сказал: «Я никогда не торговал таким добром». «В каком смысле таким добром?» — удивился Деннис. «Это же не какие-нибудь «Фиеста» или «Разл»?» «Полупорнографические журналы. Они современные, забавные. Для мужчин. Не думаю, что моим дамам они покажутся забавными».